Глава четвертая, в которой Обедолов загадывает загадку, Дорофеев погружается в прошлое, а Кира познает интересы боя. «Островок? Да. Что да, кретин?» Громко рассмеялся Обедолов. Без зла рассмеялся весело, продемонстрировав окружающим отличное свое настроение. И ругательство «арбедолочек» отпустил с неимоверной легкостью, в которую полностью утопил его оскорбительную суть. «Что да? Координаты давай!» «Вям!» — осуждающий тявкнул устроившийся на могучих руках хозяина Саптер. «Все в порядке, Эбни!» Обедолов погладил любимца по голове. «Наш астролог уже понял, что ошибся и все поправит». «Две минуты, господин директор!» — прокричал из своего угла провинившийся офицер. «Две минуты! Вям!» Капитанский мостик доминатора за скормозам в полном соответствии с голоницкими принципами строительства цепели был объединен с астрологическим кабинетом и радиорубкой, и потому арбедолочек прекрасно видел и слышал склонившегося над картой астролога, а все находящиеся в рубке цепари прекрасно видели широченную улыбку директора-распорядителя и едва сдерживались, чтобы не ответить, так заразительно улыбался Обедолов. «Вижу корявый вулкан», — доложил рулевой, позволив себе повернуться, чтобы бросить взгляд на директора. В арбедолочика, несмотря на кичившегося высочайшим своим положением в компании, была влюблена вся команда. И рулевому было приятно, что именно он доставил директору долгожданную весть. «А? Слышали? Я чувствовал, что приближаемся! Вям!» Спорить с директором-распорядителем никто не стал. Обедолов же взмахнул нераскуренной сигарой и подскочил к рулевому. «Направление!» 11 часов, господин директор!» «Все правильно!» «Вям! Астролог!» «Мы в точке, господин директор!» «Все слышали?» «Так точно!» «Конечно!» «Вям!» «Да, Эбни, да! Я, как всегда, не ошибся! Я все сделал вовремя, правильно, а потому им снова придется признать мое превосходство!» «Придется признать!» И не только потому, что Обедолов сделал вовремя и правильно. Просто несмотря на присутствие капитана, главным на мостике Заскармазана был именно Обедолов-арбедолочек, директор-распорядитель проекта «Кордония», молодой мужчина, не старше 30, которого всемогущие директора-наблюдатели назначили главным представителем компании на планете, наделив колоссальными полномочиями и колоссальной же ответственностью. Потому что теперь молодой мужчина лично отвечал за то, чтобы Кордония оказалась под властью компании. Вся Кордония под безграничной властью компании, не больше и не меньше. Арбедолочек был высок и широкоплеч, сложен гигантом, а точнее рыцарем, сказочным героем, изображения которых украшали страницы детских книг. Массивный, но в то же время ловкий, энергичный, дышащий силой и здоровьем, Обедолов привлекал внимание и мужчин, и женщин. Особенно женщин, поскольку помимо силы и здоровья обладал притягательной для трепетных дамских сердец внешностью. Квадратный подбородок, выдающий записного упрямца, полные губы, так много обещающие девицам, загадочная родинка на левой щеке, прямой нос, густые каштановые кудри и темные глаза, в которых никогда не гас веселый огонек. Арбедолочек любил говорить громко, но его бархатистый голос звучал необычайно приятственно, а потому эта привычка Обедолова окружающих не раздражала, скорее привлекала и помогала директору оказываться в центре внимания любого общества. Если он того хотел, разумеется. Как все разбогатевшие выходцы из низов, одевался Обедолов богато, то есть крикливо, дорогущие, исключительно модные костюмы, шитая на заказ обувь и тяжеловесные украшения. Но внешность и природное обаяние позволяли нивелировать издержки воспитания. Страсть к длинным ароматным сигарам считалась аристократической привычкой. Ими увлекались многие бонзы компании, а вот любовь арбедолочика к саптерам, редчайшим карликовым собачкам, объяснению не поддавалась. Саптеры втаскали с собой богатые дамочки средних лет, и видеть ухоженное по всем правилам существо в здоровенных ручищах директора-распорядителя было по меньшей мере странно. «Итак, мы в точке». Обедолов подошел к боковому окну и посмотрел вниз на спокойный Банир. «Это хорошо». «Вям!» — подтвердил Эбни. «Тебе тоже нравится?» «Вям!» Тонкое вяканье директорского любимца раздражало команду, несмотря на всеобщую любовь к карбидолочику. Но указывать собачке, а уж тем более ее хозяину, на неподобающее поведение, никто не рисковал. Что же касается лужиц, которые Саптер периодически оставлял по всему цепелю, так они молниеносно вытирались палубными. «Капитан, пожалуйста, 12 лиг строго на юго-запад от вулкана», — распорядился Обедолов. «И стоп-машина!» «Слушаюсь. Мы стремились сюда?» — удивленно осведомился Руди Йорчик, отнимая от глаз бинокль. А в следующий миг неделикатно рыгнул, продемонстрировав последствия правильного времяпрепровождения путешественника первого класса. Напивался Йорчик в одиночестве в своей каюте. Всем говорил, что его укачивает, и именно поэтому он вынужден рано ложиться спать. Однако мешки под мутными глазами, очевидная головная боль и жадное поглощение холодной воды доказывали, что сон приходил не сразу. «Совершенно верно», — рассеянно подтвердил орбидолочек, продолжая разглядывать волны. «Слово скаута?» «Неожиданно». «Не сомневаюсь». Руди поджал губы, Обедолов широко улыбнулся. Эбни наклонил голову, но тоже промолчал. Капитан и астролог дружно прикидывали, где должен зависнуть цепель. Рулевой исполнял. Все были при деле. «Профессор, я ведь предупреждал, что перед выставкой нам придется немного попутешествовать». «Я помню, директор». «Это и есть путешествие». «Мотаться над океаном». Морской болезнью Руди не страдал, но симптомы ее по утрам ощущал весьма явственно. И даже легкая болтанка казалась ему жутким штормом. «Что может быть веселее, чем путешествие над огромным океаном?» — жизнерадостно осведомился Обедолов. «Ну...» Даже сейчас с тяжеленной головой Руди мог, не напрягаясь, составить директору длинный список увлекательных поездок, но не успел. «Приятный путь из Бей-Гатара в Йоргедурк. Карточный стол в кают-компании белоснежного лайнера. Друзья и женщины, не так ли?» Йорчик порозовел. «Мы на краю вселенной, Руди. В неизведанных землях, которые должны стать нашими, и океан, который вызывает у вас угрюмое раздражение, тоже должен стать нашим. Все вокруг должно стать нашим. И потому мы совершаем необычайно веселое путешествие. Мы изучаем свою недвижимость». «Вям!» — высокомерно тявкнул Эбни. Капитан усмехнулся, и Йорчик в очередной раз оставил последнее слово за Обедолофом. «Чувствую себя, если не униженным, то уж точно задетым. Потому что Рудольф М. Йорчик давно привык к высказываемому собеседниками уважению. Потому что значительность профессора Ибельского университета, действительного члена Голоницкой академии наук и владельца знаменитой компании ИГ «Механика», признавали даже директора-наблюдатели. И именно один из них, шаредовес Морочек, предложил Йорчику совершить вояж на Кордонейскую выставку. Лично предложил, во время приватного ужина, значимость которого подчеркивалась неофициальностью. Руди, который и так собирался в Унигард, обрадованно согласился и лишь на борту Заскармазана догадался, что его, знаменитого профессора и промышленника, приставили в качестве ученого-консультанта к неотесанному и плохо образованному орбидолочику, не пойми от чего назначенному директором-распорядителем. При этом орбидолочек не просто не испытывает к нему никакого уважения, так еще и не считает нужным советоваться с одним из умнейших голонитов и не делится своими планами. Заскармазан прибыл на Кордонию 4 дня назад, глубокой ночью, но в Унигарте, к удивлению Йорчика, доминатор не задержался. Сразу взял курс на северо-восток и с тех пор болтался над бескрайним Банирским океаном, отыскивая интересующее орбидолочика место. Что за место? Почему оно так важно? Никаких объяснений. «Проклятье! Даже с рядовыми цепарями, с грязными палубными, этот, с позволения сказать, директор-распорядитель ведет себя куда приветливее, чем с великим ученым. С цепарями Обедолов шутит, смеется и даже позволяет называть себя старой кличкой «Везунчик». Надо же!» Хотя, если вдуматься, Обедолочек и в самом деле везунчик. «Руди!» Вям! Руди!» «А?» Йорчик задумался настолько сильно, что не сразу среагировал на обращение. «Что случилось?» «Еще ничего!» — рассмеялся директор-распорядитель, раскуривая сигару. «Но скоро случится! Слово скаута! Мы найдем сокровища! Захватим эту проклятую планету! Ритуально утопим твою психованную шавку!» «Нет, нет и нет!» «Помните, вы спрашивали, что за груз тащит за скормозам?» «Конечно, помню», — ответил Йорчик. Хмуро ответил, потому что этот вопрос наглый везунчик тоже проигнорировал. Как и любой доминатор, Заскармазан обладал солидным грузовым отсеком, однако его размера не хватило для поклажи орбидолочика, и к пузу цепеля подвесили странного вида платформу с принайтованными ящиками. Что в них? Руди пытался выяснить еще на Галане, однако лишь сейчас Обедолов снизошел до объяснений. «Так вот, профессор, через час мы с вами будем этот груз использовать». «Как?» «Одновременно!» И директор весело засмеялся над собственной шуткой, ничуть не смущаясь тем, что смысл ее не был понятен собеседнику. Обедолов курил масванских толстяков, самые ароматные сигары Герметикона, но сейчас их потрясающий, приводящий знатоков в экстаз запах казался Йорчику жуткой вонью. «Вям! Он специально злит меня. Ему доставляет удовольствие видеть мою ярость!» За все прошедшие дни Руди так и не смог разобраться в орбидолочике и радовался одному тому факту, что директор по-прежнему обращается к нему на «вы». «Что в ящиках? Сейчас увидите!» Обедолов кивнул цеповоду. «Капитан, можно приступать?» «Слушаюсь, господин директор». «К чему приступать? Что делать?» Йорчик не сразу сообразил, что доминатор планирует избавиться от груза. Суши ведь рядом не было. И лишь когда спустившиеся на платформу цепари скинули брезент, показав, что платформа покоится на понтонах, все встало на свои места. Ему нужна плавучая пристань. Для чего? Но ящики еще не вскрыли, информации было мало, а гадать у измученного похмельем профессора получалось плохо. Тем временем Заскармазам опустился к самой воде. Механики стравили трос, и платформа мягко встала на воду. Сидевшие на ней цепари тут же освободили захваты, и цепель плавно поднялся на 50-метровую высоту. Наблюдать за происходящим на платформе стало неудобно. Окна на капитанском мостике не открывались, и Руди пришлось поинтересоваться. «Что дальше?» «Как я сказал, у нас есть примерно час». «Вем!» И Саптер посмотрел на Йорчика так, словно говорил: «Ты в самом деле один из лучших инженеров Галаны?» «Не верю!» Голова собачки могла легко уместиться в кулаке взрослого мужчины и была настолько хрупкой, что череп раскололся бы при малейшем сжатии. Пальцы сминают кости, слышится негромкий хруст, осколки врезаются в мозг. «Руди!» Во второй раз подряд Обедолову пришлось вырывать профессора из задумчивости, но теперь потребовался всего один окрик и клуб сигарного дыма, пущенного Йорчику в лицо. «А? Мы слегка сместились, и теперь вы можете без труда разглядеть, что происходит внизу». «Скотина! Ну почему? Почему директору просто не рассказать о задуманном? Что за дурацкая игра? Проклятый везучий выскочка!» Йорчик вернулся к окну и послушно уставился вниз. «Ям! Заткнись!» Ладонь стала влажной. Руди бросил быстрый взгляд на руку и с облегчением понял, что это всего лишь пот. «Что скажете?» «Любопытно». Оставшиеся на платформе цепари уже вскрыли самый большой ящик, в котором оказался массивный, работающий на нефе генератор, запустили его и теперь занимались компрессорной установкой. Энергично занимались, и не было никаких сомнений в том, что очень-очень скоро, в течение минут, на плавучей платформе будет развернута необходимая орбидолочику техника. Наилучшая во Вселенной — галанитская техника. Руди знал, что находящиеся внизу устройства произведены не на его заводах, но все равно испытывал гордость за свою планету, за самую развитую державу Вселенной, за... «Профессор, мы идем в корзину грешника. Капитан, прошу вас, позаботьтесь об Эбни». «С удовольствием, господин директор». С улыбочкой ответил цеповод, принимая от Обедолова собачку. Капитану, так же как Йорчику, очень хотелось выпачкать руки в крови отвратительной псины, но на физиономии цеповода отразилось лишь умиление. «Какой ты славный!» «Эбни, мальчик мой, веди себя хорошо!» «Вям!» — отозвалась собачка и тут же попыталась прокусить сукно капитанского мундира. Йорчик откашлялся. «Итак, мы спустимся на платформу. Еще ниже, Руди, под воду!» «Под воду? А вот об этом директор-наблюдатель точно не предупреждал. Изучать ушерскую технику — пожалуйста. Служить ходячей энциклопедией при полуграмотном везунчике — и это можно стерпеть. Но лезть под воду? Рисковать своей драгоценной жизнью ради... Ради чего, собственно? Что Обедолов рассчитывает увидеть под водой? Для чего он тащил за 39 земель какое-то снаряжение? И почему никому не рассказывал о своих планах? Почему?» Разъяренный Руди собирался устроить грандиозный скандал, но весь его пыл разбился о небрежный вопрос. «Профессор, вы когда-нибудь спускались под воду?» «Нет». «А мне доводилось», — живо произнес орбидолочек. «Поверьте, профессор, этот невероятный опыт вы запомните навсегда. Вы будете хвастать им, обязательно будете, слово скаута». Руди хотел заметить, что ему и так есть чем похвастать, но прикусил язык. Понял, наконец, что Обедолов предлагает настоящее мужское приключение и заткнулся, прикидывая, справится ли. Ему 46, и выглядит он так себе. Годы, спиртное и сигары сделали лицо одутловатым, проредили волосы, разложили под глазами мешки, но еще не отобрали силу, заложенную в Йорчика природой, не превратили в развалину. А потому Руди спокойно сказал себе: «Справлюсь». «Мне нужно, чтобы вы меня сопровождали, профессор», — неожиданно серьезно продолжил Обедолов. «Мне нужно, чтобы вы кое-что увидели и высказали мнение». Короткая пауза. «Надеюсь, вы не боитесь высоты и глубины?» «Нет». «Вот и хорошо. Пожалуйте в корзину». Руди широко улыбнулся. День был безнадежно испорчен. Истеричная собачка, глупый разговор, дурацкое место, тупой, как пробка, директор-распорядитель с повадками палубного пропойцы, а теперь еще и корзина. Знаменитая корзина грешника, которую частенько использовали для наказания нерадивых цепарей. С ее помощью Йорчика и Обедолова спустили на платформу. Но удовольствия от путешествия Руди не получил никакого, поскольку мутить его стало еще до того, как корзина пошла вниз. Вчерашний алкоголь поднял бунт, и лишь огромным усилием воли Йорчик сумел заставить себя дотерпеть до платформы. Он почему-то считал, что на земле станет легче, совершенно забыв, что земли под корзиной не будет. И едва ступив на шаткую платформу, Руди немедленно бросился к борту. «Покормить рыбок!» — сознанием дела сообщил заржавшим цепарем орбидолочек. «Наш профессор — известный ихтиолог». «Мерзавец!» И Руди, не прекращая процедуру, принялся размышлять над тем, что он сделает с Обедоловом сразу после того, как наглый и везучий выскочка потеряет покровительство директоров-наблюдателей. А в том, что он его потеряет, Йорчик не сомневался. Таких тупых уродов, поднятых с самых низов, директора-наблюдатели использовали разово для наиболее грязных проектов, а затем безжалостно выбрасывали. Руди живо представил, как встречает бредущего по обочине орбидолочика, сажает в свой роскошный автомобиль и отвозит в загородный дом, в подвале которого уже нетерпеливо мнется мускулистый палач в красном... Еды не оставалось, рыбкам предлагался желудочный сок, избавляться от которого Йорчик терпеть не мог. А я ей отвечаю: «Красавица! Я честный цепарь, к тому же с Голаны, поэтому больше 2 талеров ты не получишь». Палубные дружно заржали. «Ха! И ушел!» — поинтересовался один из них, утирая слезу. «И ушел!» — подтвердил Обедолов. «Клянусь твоими кишками!» «Моими не надо!» «Так ведь ты спросил!» Еще один взрыв хохота. Орбидолочек повернулся к разогнувшемуся, наконец, профессору и осведомился. «Руди, с вами все в порядке?» «Да!» — подтвердил действительный член Голанитской академии наук. «Стыдно так, что лучше утопиться!» А потому Йорчик заставил себя держаться предельно высокомерно. «В таком случае давайте одеваться, профессор!» предложил Обедолов, без стеснения меняя куртку и брюки на теплое белье, толстый свитер и шерстяные носки. «Хоть и лето, но под водой, знаете ли, холодно». «Знаю», — хмуро отозвался Руди. «А я и не сомневался в вашей образованности, профессор. Ни капельки не сомневался». «Рад слышать, директор. Хорошо, что мы понимаем друг друга». Цепари, помогавшие Обедолову облачаться в водолазное снаряжение, обменялись ехидными ухмылочками, которые Йорчик предпочел не заметить. «Не время. Сейчас не время. Подождем, когда на сцену выйдет палач в красном. Сначала он обработает орбидолочика, а потом его прихвостней. Всех прихвостней, всех этих палубных, водолазных, рулевых и прочее быдло, которое восторженно смотрит Обедолову в рот. Все эти заурядные, ничего не добившиеся подонки обязательно заплатят». «Ваша очередь, господин профессор», — почтительно произнес цепарь. «Что?» Руди думал, что ему придется приложить какие-то усилия, придется напрячься. Но в действительности все свелось к банальному исполнению несложных распоряжений. «Руки поднимите, пожалуйста, господин профессор. Ступите сюда. Наденьте. Вам не жмет?» Цепари оказались профессионалами и меньше чем за 5 минут упаковали Йорчика в неудобный и тяжеленный костюм. «Вода здесь идеальная, прозрачная, чистая, так что увидим все, что нужно, в лучшем виде», — хохотнул Обедолов. «Чем глубже, тем хуже видимость», — блеснул познаниями Руди. «А мы на большую глубину не полезем», — пообещал директор-распорядитель. «Слово скаута! Дерните за фал 3 раза подряд, срочно поднимайте наверх», — сообщил Йорчику один из палубных. «Это все, что я должен знать?» «Ага», — нахально усмехнулся тот. «Остальное знает господин директор. Держитесь рядом с ним, и все будет хорошо». «Палач в красном, вот кто тебе нужен. Палач в красном. Избить палубного до полусмерти». «Я понял, спасибо», — сухо произнес Руди и повернулся к орбидолотчику. «Ничего сказать не хотите? Что мы будем изучать? На что обращать внимание?» Чем дальше, тем больше ситуация напоминала фарс. Его, знаменитого ученого, везут на другую планету, сажают в корзину грешника, заставив выблевать и завтрак, и остатки ужина, и половину накопленного организмом желудочного сока, облачают в водолазный костюм, готовятся отправить на океанское дно, но до сих пор никто не потрудился объяснить, зачем. «Мне нужно, чтобы ваше восприятие было чистым, профессор», — медленно произнес Обедолов. «Вы посмотрите на то, что я укажу. Оцените, запомните. А когда вернемся на поверхность, я задам вам пару вопросов. И тогда слово скаута полностью удовлетворю ваше любопытство». Орбидолочек обаятельно улыбнулся. «Договорились?» «А куда деваться?» «Договорились», — пробурчал Руди. «В таком случае приступаем». Еще одна улыбка. «Сейчас вы узнаете, что такое полная тишина». Полнейшая тишина, если быть точным. Огромный, как показалось Йорчику, шлем полностью оборвал связь с миром. Шум генератора, гудение компрессора, едва слышный рокот двигателей цепеля — все пропало в одночасье, словно Руди уже оказался на дне. Здоровенный шлем с окошками толстого стекла изрядно давил на плечи, но продолжалось это недолго, до тех лишь пор, пока Йорчик не оказался в воде, пока не ушел на дно, не почувствовал, что стало легче, что все вокруг стало легче, и не рассмеялся, радостно впитывая новые ощущения. А потом Руди увидел стаю удивительно красивых рыбешек и едва не закричал. Точнее, закричал, но тут же вспомнил, что его никто не услышит, смутился. Снова вспомнил, что он один, и смущаться перестал. И покричал еще, и принялся без стеснения глазеть на рыб. А они, словно почувствовав интерес чужака, игриво проплывали мимо зачарованного Йорчика. Мелкие и покрупнее, под цвет песка, и яркие, бросающиеся в глаза, мирные и хищные. Невероятно! И Руди вдруг подумал, что в очередной раз оказался в другом мире. Только вот сейчас ему пришлось преодолеть не пустоту, а страх перед погружением. Совсем другой мир в шаге под, в шаге вниз. Невероятно. Обедолов прекрасно понимал, что испытывает Йорчик, а потому не торопил ошеломленного профессора. Подождал, пока Руди вдоволь насмотрится на подводный мир, и лишь после этого легко прикоснулся к его плечу и повелительно повел рукой, указывая направление. Йорчик послушно сделал несколько шагов и остановился, сообразив, наконец, что дно в этом месте было каким-то странным. Они с Обидолофом стояли на краю огромного обрыва, плавно уходящего далеко вниз, и, что самое интересное, имеющего очевидно закругленный край. Несколько шагов вперед, несколько назад, и Руди окончательно удостоверился в том, что дно в этом месте больше всего напоминало воронку. Гигантскую воронку или же кратер диаметром, как наспех прикинул изумленный профессор, не меньше лиги. Чудеса! И рыбки немедленно отошли на второй план, перестали волновать ученого разноцветные шалуньи, полностью исчезнув из сферы его интереса. Что же здесь произошло? Будь такая возможность, Йорчик обязательно задал бы пару наводящих вопросов орбидолочику, но водолазные костюмы к разговорам не располагали, а потому приходилось докапываться до истины самостоятельно. Руди прошел вперед настолько далеко, насколько позволяли тянущиеся к платформе шланги. Вернулся, вопросительно посмотрел на директора, указывая вниз, получил разрешение и осторожно спустился по откосу, внимательно изучая грунт. Остановился метрах в 10 ниже, аккуратно прошел вдоль откоса, после чего вернулся к орбидолочику и жестами показал, что нужная информация получена, можно подниматься наверх. Возражать директор не стал. «Что скажете, профессор?» Вопрос Обидолов задал не сразу. Не в тот момент, когда палубные стянули с них массивные шлемы, и тем обманул Лёрчика. Сначала орбидолочик скинул водолазный костюм, переоделся в привычную одежду, с наслаждением раскурил сигару и лишь после этого, усевшись на краю платформы, завел разговор. «Что скажете, профессор?» Пауза позволила Руди вернуть научное хладнокровие. Он понял, что увиденное объяснить трудно, а потому намеренно выбрал уклончивый вариант ответа. «Ну, в принципе, я могу предположить...» «Без уверенности, конечно, как вы понимаете, предположить, что рельеф дна в данном районе и в самом деле отдаленно напоминает воронку», — перебил Йорчик директор. Обидолов хорошо разбирался в людях и не собирался выслушивать занудную кашу. «Под нами находится охренительных размеров воронка. Вы это хотели сказать?» «Диаметр?» — быстро спросил Руди. Он догадался, что орбидолочек уже провел необходимые исследования. «Примерно 2 лиги. Глубина 70 метров в максимуме. И вы хотите знать, какое оружие способно выкопать такую яму?» Теперь быстрый вопрос задал директор и получил на него почти мгновенный ответ. «Никакое», — уверенно произнес Йорчик. И услышал недовольное. «Этот ответ я мог дать себе сам». Обидолов попыхтел сигарой, предоставляя профессору время осознать допущенную ошибку, и продолжил. «Я позвал вас, знаменитого ученого, вовсе не для того, чтобы узнать, что в арсеналах Герметикона нет подходящей бомбы. Я показал вам воронку и хочу услышать, какое оружие на это способно. Вы ученый. Вы должны на шаг или два опережать меня, опережать весь мир. Вы должны смотреть дальше, видеть очертания скрытого или угадывать их. Вы ученый?» «Это мог быть вулкан», — произнес Руди. «Мы видим не воронку, а кратер». Жалкая попытка оправдаться. «Вулкан?» — Обидолов не сразу понял, что имеет в виду профессор. «Нет жерла!» Его могло засыпать. И оба Галанита, и ученый, и директор одновременно вспомнили о корявом, который служил им ориентиром. «Один вулкан здесь есть. Почему бы не оказаться второму?» «Подводное извержение», — протянул орбидолочек. Йорчик понял, что эту версию выскочка не рассматривал. «Погоди, скотина, дальше будет хуже», — злорадно подумал профессор. «Скоро ты поймешь, что на высоких должностях способны удержаться лишь умные и образованные люди. Одного везения мало». «Оставим пока версию вулкана», — медленно продолжил директор. «Давайте вернемся к оружию. Такую воронку можно создать массированной, предельно точной бомбардировкой? — Нет, — покачал головой Руди, — если здесь действительно случился взрыв, то он был один. Я так и думал. Но я не представляю бомбу, обладающую такой разрушительной силой. Ее не существует. Если ее пока не существует, это не значит, что ее невозможно создать, — нравоучительно заметил директор. Наши предки понятия не имели об электричестве, а мы с его помощью сортиры освещаем. Если бомба не существует, это не значит, что ее нет. Абедолофу удалось главное. Руди почувствовал азарт, заставивший его позабыть даже о похмелье, и теперь напряженно размышлял над загадкой. «Мне нужна информация». «Больше информации», — Йорчик вздохнул. «Откуда вообще известно, что здесь был взрыв?» С тех пор, как компания наладила отношения с Приотой, на Кордонию стали тайно, чтобы не нервировать Ушер, направляться наши исследовательские цепели, — ровным голосом поведал орбидолочек. «Мы изучали необитаемые архипелаги за правой Хорды и два оставшихся континента, оценивали их перспективы и чертили карты Кордонии, поскольку местные олухи с этой работой не торопятся». Пауза. «Так вот, Руди, карты показывают, что еще полгода назад на месте нашей странной воронки находился остров. Как я уже говорил, людей простых, без какого-либо таланта и прилагаемых к нему мозговых подселенцев, на борту Амуша не водилось, поскольку в компании заурядных обывателей мессер начинал скучать. Каждый из офицеров был особенным, каждый чем-то удивил меня при первом знакомстве, но в самое дурацкое положение я попал во время встречи с капитаном Дорофеевым. По собственной вине попал. Спросил о шраме, рассекающем лицо базы, услышал, что это память о Бреннане, и поторопился сделать вывод о службе в Лингийском флоте и ошибся. До знакомства с мессером база Дорофеев был пиратом. Как говорится, кому из нас удалось избежать ошибок молодости? Почему его не вздернули? Нетрудно догадаться, потому что база произвел впечатление на мессера, и не только на него, впрочем. А теперь обо всем по порядку. Назвать Бреннан провинциальным значит оскорбить все миры, которые пока не встали на ноги, но честно пытаются вырасти во что-то приличное. Бреннан же был нищ, заброшен, лишен центральной власти, никому не интересен. Впрочем, почему был? Он и сейчас такой, несмотря на то, что его название прогремело на весь Герметикон. Бреннан — глухие задворки, и именно поэтому пираты обустроили на нем большую базу. Здесь они отсиживались после кровавых дел, сбывали награбленное, ремонтировались и пополняли экипажи из числа местных обитателей. Почему военные целых 3 года не могли вычислить местонахождение базы, я не знаю. Но когда вычислили, удар последовал быстрый и безжалостный. В один прекрасный день в унылый сферопорт Бреннана вошли 45 цепелей, 20 доминаторов и 25 импакта, колоссальная армада, посланная 4 адыгенскими мирами ожерелья. План был прост. Военные перекрыли все существующие на Бреннане точки перехода, отрезав пиратов от Герметикона, и стали методично прочесывать планету, намереваясь изловить перепуганных, как им казалось, бандитов поодиночке. План был хорош, но не учитывал фактор Дорофеева, сумевшего убедить коллег не разбегаться, а прорываться, и потому заурядная зачистка планеты вошла в историю как штурм Бреннана. Хотя правильнее было бы назвать ее «сражением за Бреннан» или как-нибудь в этом роде. Основные события развернулись у точки перехода на Малиту. Пираты намеревались снести стерегущий ее доминатор и вырваться с планеты, но военные разгадали их замысел и успели стянуть 10 крейсеров и устроили одно из самых грандиозных сражений в истории Герметикона. 10-14. Я, как вы понимаете, небольшой знаток воздушных боев, но слышал, что наш капитан продемонстрировал великолепную тактическую выучку и сумел серьезно потрепать объединенный флот. Но умение — ничто против дальнобойных орудий доминаторов. У пиратов попросту не было кораблей такого класса и резервов, что подошли в самый разгар сражения. Пиратов задавили. Цепель Дорофеева погиб, Сам он, раненый, едва спасся, оказался за решеткой и болтался бы ему в компании коллег на виселице, если бы не мессер. Помпилио, который тоже принимал участие в сражении, оценил смелость и решительность Баззы, лично переговорил с ним и понял, что лучшего капитана для строящегося Амуша отыскать трудно. А поскольку в жизни мессера не существует грани между понятиями «я хочу» и «так будет», то вскоре Дорофеев получил персональное помилование с обязательством поступить на службу в астрологический флот. Еще через полгода Амуш вышел из Эллинга, и с тех пор наш капитан и Помпилио не разлучались. Ах, да, чуть не забыл. Дорофеев — единственный в Герметиконе человек, которому мессер говорит «вы». Если вам непонятен смысл этой ремарки, то вы вообще ничего не поняли. Из дневника Андреса о Мерце. «Ваши порошки, мессер». «Спасибо, Теодор», — отмахнулся Помпилио. «Поставь куда-нибудь». «Прямо сейчас, мессер», — холодно произнес Валентин. Хасина неоднократно подчеркивал, что в приеме лекарств следует соблюдать строгий режим. «Я занят». «Да, мессер». Дорофеев отвернулся, скрывая от Эдгена неуместную улыбку. Сделал вид, что поправляет воротник кителя. «Ядреная пришпа!» Помпилио понял, что застывший у кресла камердинер не отстанет, и смирился. Протянул руку, приняв сначала порошок, а затем стакан с водой. «Когда-нибудь мне придется тебя казнить». «Да, мессер, разумеется». Валентин забрал пустой стакан, повернулся, но остановился, услышав... «Можешь остаться на совещании, Теодор. Полагаю, тебе будет интересно». «Не только мне, мессер», — с достоинством ответил камердинер. «Команда с нетерпением ожидает вестей о планете, которую вы решили посетить». «Вот как?» «Поскольку пункт назначения, Кордония, был объявлен несколько дней назад, последняя фраза вызвала у Помпилио законное недоумение. Команда могла бы посетить библиотеку и сама все узнать». Дорофеев собрался было заступиться за Цепари, но камердинер справился с этим не хуже. «Вам, мессер, команда доверяет больше, чем всем книгам Герметикона». Теодор Валентин, сопровождавший Дердагентура вот уже 20 лет, отчаянно напоминал Питторио, знаменитого персонажа андонийского уличного театра, и если бы потребовалось описать Валентина одним единственным словом, им оказалось бы «длинный». Рост, руки, ноги, нос, подбородок — все было длинным, но чем не разбитной шутник Питторио, оранжевый кафтан, которого издалека заметен на любой ярмарке. Теодор был его копией, но в отличие от марионетки, Валентин всегда одевался в изысканную темную тройку, белейшую, как лингийские облака, сорочку, такие же перчатки, и ни разу не появился на людях в грязной обуви. Черные с проседью волосы всегда аккуратно зачесаны, тонкие усики всегда аккуратно подстрижены, а стекло монокля всегда начищено до блеска. Аккуратно начищено. И не было в Герметиконе человека, знавшего о Помпилио больше, чем всегда невозмутимый Валентин. «Помоги Баззе!» «Да, мессер». «Нет, сначала предложи нам вина». «Вы только что выпили порошок, мессер. Ближайшие полчаса вам нельзя употреблять алкоголь». «Ядреная пришпа!» «Да, мессер», — согласился камердинер. «Помоги Баззе!» «Да, мессер». «Иногда ты приводишь меня в неистовство». «Сожалею, мессер». «Что толку от сожалений, Теодор? Ты меня мучаешь!» «Я ни за что не осмелился бы, мессер». «Почему ты бездельничаешь?» «Извините, мессер». Дорофеев извлек из тубуса карту освоенных земель Кордонии и с помощью Валентина расстелил ее на столе. «Я вижу, вы хорошо подготовились, Баззе», — одобрил подъехавший Помпилио. «Это Кордония?» «Именно так». «Забавная». «Возможно». «Осмелюсь поинтересоваться, мессер», — подал голос Теодор. «Наш визит будет носить познавательный характер. Если я правильно понял, на Кордонии есть масса неисследованных земель». «К сожалению, мы отправляемся на планету с политической целью», — вздохнул Дердагентур. «Лингийский союз не имеет оснований для официального вмешательства в творящиеся там события, но палате интересно происходящее. Даже более чем интересно. В беседе со мной дары использовали определение «озабочены». «Понимаю. И нам надлежит с головой окунуться в местные интриги». Помпилио покосился на бутылку вина, затем на строгого Валентина, после чего откинулся на спинку инвалидного кресла и предложил. «База, прошу вас, расскажите, что вы узнали?» «Насколько подробно?» «А это уж как получится, база, как получится!» Дердагентур сложил на груди руки и наградил камердинера тяжелым взглядом. «На скучные подробности у нас есть целых полчаса!» Теодор остался невозмутим. «Понятно!» На этот раз Дорофеев позволил себе улыбку. «Итак, Кордония!» Ее колонизация случилась в эпоху Белого Мора, когда, согласно каотианским архивам, на планету было отправлено примерно 80 тысяч человек. В основном крестьяне и ремесленники. Адыгены? Немного. И, судя по всему, они не сыграли серьезной роли в освоении планеты. «Почему?» — живо осведомился Помпилио. «Что с ними случилось?» Как любой адыген, Дердагентур представлял во главе переселенцев исключительно знатных людей и сильно удивился услышанному. «Официальные сведения об адыгенах отсутствуют. Куда они исчезли, неизвестно», — дипломатично ответил База. «Но можно предположить, что приключился бунт». «Такое случалось», — поморщился Помпилио. «И случалось довольно часто. Миры бисера, заселенные в эпохе Страшного Белого Мора и кровопролитных войн Инизирской династии, далеко не всегда продолжали жить по законам ожерелья. Бывало, простолюдины убивали или изгоняли дворян. Бывало, адыгенов губила жажда единоличной власти, и они гибли в аристократических войнах или же, при определенной удаче, основывали королевские династии, что тоже шло вразрез с древней традицией. Другими словами, адыгенов не стало, но привычный общественный строй кордонийцы сохранили, организовав на планете нечто напоминающее систему местного самоуправления в адыгенских мирах. Старосты во главе деревень, выборный глава уезда и совет, управляющий жизнью вольной земли. Каотианцы растеклись по континенту, организовали свои вольные земли и надолго застряли в таком положении. Между собой воевали? Проблема в том, что плодородная, отлично приспособленная для сельского хозяйства Приота, так называется континент, крайне бедна полезными ископаемыми, сообщил Дорофеев. Самое главное, на ней совсем нет железа, только медь, немного золота и чуточку олова. Переселенцы оказались в бронзовом веке. «Теперь я понимаю, почему они одичали и набросились на адыгенов», — пробормотал Валентин. «Судя по всему, они сначала одичали, а уже потом оказались в бронзовом веке», — уточнил Помпилио. «База, прошу вас, продолжайте». «Конечно», — капитан откашлялся. «Пришло время сообщить, что изрядную часть переселенцев, примерно 20 тысяч человек, астрологи отправили на самый большой остров архипелага, который теперь называется Ушер. Причина? Братья доброй дочери заподозрили, что среди переселенцев есть зараженные и приняли меры предосторожности». База помолчал. «На Ушере ситуация оказалась обратной. На островах минимум плодородной земли, мало леса, зато в недрах скрыта почти вся алхимическая таблица элементов». «На Ушере развернулись ремесленники», — догадался адыген. «Не сразу», — поправил Дердагентура капитан. «Долгое время островитяне боролись за выживание. Они голодали и, лишь наладив рыболовство, занялись развитием производства». «Когда они встретились?» История наскучила, и Помпилио решил перескочить через пару эпох кордонийской цивилизации. «Примерно через 200 лет», — тут же ответил Дорофеев. «Крестьяне доползли до берега и наткнулись на небольшое поселение островитян, которые как раз планировали осваивать континент. Началась война, она быстро закончилась. Приотцы задавили ушерцев численностью. Но при этом поняли, что назревает интересный коммерческий проект», — вставил Валентин. «Совершенно верно», — подтвердил Дорофеев. «У Приоты и Ушера впервые появился внешний рынок сбыта, причем потребности обеих сторон в производстве соседей были невероятно высоки, и это привело к стремительному развитию торговли. Особенно сильного развития цивилизация не получила, но от бронзового века кордонийцы ушли. Когда на планету прибыл первый цепель, они уже вовсю экспериментировали с паровыми двигателями». «Молодцы!» «Согласен, мессер». «Теодор!» «Еще 12 минут, мессер». «База, продолжайте!» — пробурчал Помпилио. Я слышал, на Кордоне есть и другие игроки. Юг континента. Загорье. Несколько отделен от повседневной жизни планеты, доложил капитан. Так получилось, что сюда испокон веков бежали преступники, подонки и маргиналы. А когда их количество достигло критической массы, они организовали нечто вроде республики, управляют которой выборные атаманы. Конфедерацию Загорье не признает, зато покровительствует морским разбойникам. А почему с ними до сих пор не справились? Две экспедиции, что снаряжал Ушер, провалились. Юг континента — это или горы, или джунгли, или болото. Там тяжело воевать. К тому же, если верить слухам, в последние годы власти приоты заигрывают с Загорьем. «Все правильно», — усмехнулся Дардаген Тур, разглядывая карту. «Им нужны опытные моряки. Назревает заварушка? Давайте вернемся к вашему докладу, База. Я хочу докопаться до истоков конфликта и понять, как можно повлиять на аборигенов». «Да, мессер», — капитан пригладил аккуратно уложенные волосы, кашлянул и продолжил. Поначалу эта эпоха не сильно изменила жизнь Кордонии. Экспедиция астрологического флота установила сферу Шкуровича на полуострове Длинный Нос, примерно посередине освоенного сектора, внесла планету в реестр и отправилась дальше. «Кордония выгодно расположена», — протянул Помпилио, разглядывая астрологический атлас. «В центре крупного сплетения». Но в те времена межзвездная торговля делала первые шаги, и удачное расположение планеты не имело особого значения. Дорофеев заглянул в блокнот. Лет 30 Кордония вяло развивалась, а затем случилась гражданская война на соседней Эрси, первая в эту эпоху, и многие эрсийские промышленники решили покинуть нестабильный мир. Большинство направилось в ожерелье, но 6 семей, прочитав отчеты геологов астрологического флота, решили обосноваться на Кордонии, точнее на Ушере. И именно их золото стало фундаментом, на котором архипелаг превратился в один из мощнейших промышленных центров Южного Бисера. «Теодор!» «Да, мессер!» Камердинер поднялся на ноги и с преувеличенной медлительностью направился к бутылке. «Почему конфедерация?» Помпилио всегда требовала от Дорофеева не только тех фактов, что можно было отыскать в архивах или газетах, но и в выводах. Почему кордонейцы отказались объединиться в одно государство? И База традиционно не сплоховал. Островитяне не захотели смешиваться с землеройками. С кем? Так на Ушере называют обитателей приоты. Не любят друг друга. Слишком разный уклад жизни. Вот что происходит с оставшимися без присмотра народами. Тут же начинаются ссоры, стычки и бессмысленные войны. На большее у них элементарно не хватает фантазии, убежденно произнес Адыген. А затем катастрофа и гибель. «Да, мессер. Согласен, мессер. Несчастные, брошенные и растерянные кордонейцы», протянул Помпилио, принимая бокал с вином. «Продолжайте, базы. Что у них с властью? Система управления планетой достаточно проста. 20 сенаторов, по 10 от Ушера и Приоты, составляют Сенат Конфедерации. 2 консула возглавляют исполнительную власть, представитель в Сенат Герметикона назначается по очереди раз в 4 года. Сейчас в Герметиконе сидит Ушерец». Дорофеев сверился с записями. «У меня не было времени на ознакомление с их конституцией, но, судя по отзывам, на Кордонии действуют весьма разумные законы». «Которые кому-то надоели», — заметил Валентин. «Нет, Теодор, кому-то надоели люди», — не согласился Дардаген Тур. Помпилио держал бокал уже несколько минут, но до сих пор не пригубил вина. «Люди, в смысле кордонейцы?» «Богатые кордонейцы, Теодор. Владельцы рудников, заводов, фабрик и верфей», — уточнил Дардаген Тур. «Ушер, насколько я помню, поставляет технику во все окрестные миры. Его промышленность — лакомый кусок, и на нее наверняка уже покушались». Помпилио посмотрел на бокал так, словно не понимал предназначения этого предмета. «База, ваши изыскания затрагивали этот аспект?» 8 лет назад Ушер пытались штурмовать каотианские торговые корпорации», — ответил Дорофеев. «Я не очень хорошо разбираюсь в экономических вопросах, поэтому добавить подробностей не могу. Знаю только, что затея потерпела крах. Каотианцы подпортили отношения с Ушером и компания решила этим воспользоваться. «Но почему опять война?» — вздохнул Валентин. «Почему нельзя договориться?» «Потому что галаниты приемлют только один результат переговоров. Они получают все», — объяснил Помпилио. «Ушерцы же люди гордые, смелые и умные. Они прекрасно понимают, что галаниты не отстанут, но не собираются добровольно идти в рабство». «Лучше воевать», — угрюмо заметил Дорофеев. «Согласен», — кивнул Помпилио, после чего поставил полный бокал на стол и поинтересовался. «Педор, зачем ты принес вино? Ты ведь знаешь, что мы с базой не пьем во время совещаний». «Виноват, мессер», — хладнокровно отозвался Валентин. «В последнее время ты допускаешь много ошибок. Ты невнимателен и рассеян. Прошу меня простить, мессер, мне нет оправдания». «Унеси вино и свари кофе. Нам с базой предстоит набросать план действий».